24. Взрёвывание тревожного базера вырывает Стейнберга из тяжелого сна, похожего на обморок. Он очумело трясет головой. Глаза с трудом фокусируются на зеленом пятне голограммы управления. Опасность. Угроза атаки. Наблюдаю множественные недружественные объекты. Корабль переведен в состояние боевой готовности. Активирован стелс-режим. Установлена связь с базой 6-го колониального флота. Принимаю оперативные данные. Принимаю вводную. Вводная получена. Мелодичный женский голос обстоятельно диктует Стенбергу его приговор. «Дьявол, неужели опять?» – возмущается лейтенант. Доклад. Огневые средства в готовности. Система защиты в готовности. Внимание командиру, вахты не на постах. Предупреждение, действие судна в автоматическом режиме резко снижают его эффективность. Женский голос увлеченно играет в войну. Господи, как же Карл ненавидел сейчас разработчиков голосового интерфейса. Естественно, откуда же и взяться-то, вахте-то? Бурчит он себе под нос, просматривая данные вводной. Ни хрена себе! Сочный шматок тяжелого авианосца. Еще один. Фрегаты охранения. Эсминцы. Ого! Ударный крейсер. Туча палубной авиации. Большой десантный транспорт на орбите Джорджии. Как гласит вводная, его цель. Предотвратить высадку десанта путем повреждения транспорта и недопущения его посадки на планету. Они меня что, с ударным авианосцем перепутали? Стейнбергу захотелось почесать макушку. Увы, шлем не доставил ему такого удовольствия. Команда, доклад статуса вооружения. Доклад системы подачи боеприпасов главного калибра правого борта неисправна. Противокорабельная ракета «Акцент» в установке номер 4 не проходит диагностические тесты. 40% зенитных и противоракетных систем неисправны. Элеваторы подачи боеприпасов зенитных систем номер 3 и номер 4 диагностические тесты не проходят. Использование системы ближней противоракетной защиты не рекомендуется ввиду перегрузки энергосистемы. Вывожу диаграмму готовности огневых систем. Управляющая голограмма рассвечивается схемой, наполненной красными линиями и квадратиками. Редкие зеленые вкрапления смотрятся исключениями из общей картины. «Принято», — отвечает Стейнберг, изучая схему. «Да уж. Картина. Десяток здоровенных зомби разминаются на ринге. Полуослепший калека на костылях бодро ковыляет канатом, улыбаясь зрителям выбитыми зубами». «Доклад?» — не унимается застоявшаяся без дела система управления. Ей словно не терпится бросить фрегат и себя в мясорубку. Рекомендуемая тактика боя. Приближение к цели стелс в режиме на дистанции пуска главного калибра. Залп ракетами главного калибра с предельной дистанции. Запуск имитатора. Постановка помех. Повторный залп невозможен ввиду повреждения системы подачи боеприпасов. Последующий уход в направлении базы флота. Залп главного калибра демаскирует судно. Иными словами, я успею пальнуть один раз, а потом меня обнаружат и в минуту превратят в пар, переводит для себя лейтенант. Удачное возвращение к жизни из неимоверного, просто фантастического везения превращается в 100% самоубийство. Доклад завершен. Переход к рекомендованному плану боя через 10 секунд. 9. 8. Даже и не мечтай об этом, дамочка, возмущается Стейнберг. Роль статиста его не устраивает. Если уж мне суждено подохнуть, пусть я сам буду за рулем. Команда, максимальное ускорение. Выход к цели в стелс-режиме на треть дистанции поражения главного калибра. Полный залп главным калибром. Запуск всех имитаторов. Выход на орбиту Эскуда курсом на базу флота. Привести в готовность средства экстренной эвакуации. Привести в готовность систему ближней противоракетной защиты. Зенитным и противоракетным постам огонь на половине дистанции эффективного поражения. Компьютер затыкается на полуслове, умильным голосом сообщает. Принято. Команда стадии исполнения. Резко наваливается перегрузка. Судно набирает ход. Тревожно светятся рубиновые индикаторы. Калека хрустит суставами, разминая парализованные ноги. «А ты чего ждал?» — говорит Стейнберг голограмме. «У нас не фрегат, а дырявая корыта». Доклад мощности главного двигателя достигла 70%. Перегрев реактора наступит через 5 минут. Выход к цели на заданную дистанцию через 3 минуты 10 секунд. Средства экстренной эвакуации приведены в готовность. Зенитные и противоракетные системы в готовности. «Принято», — отвечает лейтенант. Наблюдая, как точки истребителей тянутся к нему, меняют курс. «Нам больше 5 минут и не надо. А знаешь, жестянка, я к тебе как-то привык». «Команда неопознана. Ведите команду». «Все ты понимаешь. Мы с тобой столько дерьма в вакууме на пару сживали, что ты по моему пульсу должна определять, о чем я думаю», — задумчиво продолжает Карл. На этот раз компьютер почему-то не отвечает. Лейтенант смотрит, как красные точки истребителей идут в его сторону. Что-то чуют гады. Естественно, мы ж фоним из всех дыр. 1,5 минуты до залпа. Доклад. Обнаружено направленное облучение поисковыми радарами. Выход целей на заданную дистанцию поражения через 5 секунд. Принято. Консоль рассвечена красными переливами. Отказ системы подачи еще на одной зенитной батарее. Перегрев реактора. Моргает освещение. Холодный пот струится по лбу. Зверски мешает эластичный загубник. Истребители резко увеличивают ход. Идут на перехват. 30 секунд. Холодная отрешенность опускается, словно саван. Стейнберг снова смотрит на мир из другого измерения. Откуда-то сверху наблюдает свое неуклюжее тело в оранжево-серебристом скафандре, распластанное на раскладушке ложемента. Все точки на дыр расставлены. Понимание того, что неизбежная смерть наступит через минуту, гасит эмоции. Что ж, он сам выбрал свою судьбу. Его учили умирать не думая. Смерть его профессия. Он внезапно понимает, для чего был оставлен в живых. И если ничего нельзя сделать, так почему бы не умереть, как это принято говорить, с честью? Вместо страха холодное любопытство. Гипновнушение включает скрытую в мозгу подпрограмму, превращая тело в сжатую стальную пружину. 10 секунд. Жидкий противоракетный зонтик расползается в пространстве. Вспыхивают искры сбитых ракет. Гаснет красная точка истребителя. Карл представляет, каково это с бешеной скоростью лететь в прозрачном пузыре среди звезд. В упоении боя наблюдать за стартами собственных ракет. И раствориться в ослепительной вспышке. Во всяком случае, никаких мучений. Раз и мгновенное небытие. Сотрясается ложемент. Противокорабельные акценты вырываются из шаг. Лазерные батареи крошат в стружку пачки ракет, запущенных с истребителей. Мощности резервного генератора хватает на 10 секунд их интенсивной работы. Свет гаснет окончательно. Дрожь попаданий пробегает по перелатанным бортам. Боевая консоль в темноте, как огромная новогодняя гирлянда, где красных лампочек в несколько раз больше, чем зеленых. Что-то непрерывно бормочет в голове хорошо поставленный женский голос. Одна за другой гаснут зеленые метки сбитых акцентов. Одна из меток сливается с целью. Компьютер монотонно сообщает о попадании. Карл словно видит наяву, как в ядерной вспышке испаряются плиты атмосферной брони транспорта. Посмотрим, как ты теперь сядешь, голубо. Стелс-система дает дуба вслед за генератором. Корабль сверкает в лучах радаров, словно рождественский подарок. Кажется, из фрегата решили сделать показательную мишень. Десятки красных точек тянутся к нему с разных сторон. Перегрузки крутят израненную железную рыбу. Из последних сил двигатели выполняют противоракетные маневры. Издыхающий фрегат меняет курс. Пытаются уйти от столкновения с атмосферой. Обнаглевшие истребители в упор расстреливают беззащитного инвалида из пушек. Доклад критический перегрев реактора. Выход реактора из строя через 30 секунд. Повреждение резервного генератора. Системы ведения огня обесточены. Стенберг читает короткую молитву мертвому экипажу. «Внимание!» — говорит командир. «Экстренная эвакуация! Команде покинуть судно!» Он откидывает страховочные скобы ложемента. Медленно, слишком медленно продвигается к люку. медленно открывает его, подплывает к трубе лифта, втискивается внутрь, давит панель управления неуклюжим пальцем. Корпус лифта трясет от непрерывных ударов. Сколько всего понапридумывали люди. Лейтенант с некоторым стыдом признается себе, что иногда даже не знает, где находятся вышедшие из строя системы, перечень которых непрерывно диктует компьютер. Он выползает из лифта уже в полной темноте. Под ногами снуют ремонтные роботы. Брызжут аварийной пеной на покрытые инеем переборки. Искрит проводка. Парит фонтаном замерзающего воздуха перебитый трубопровод. Система восстановления судорожно латает артерии мертвеца. Стейнберг влетает в единственный люк под зеленым индикатором. Повезло. Хоть один бот остался целым. Накидывает на себя страховочные скобы, срывает рычаг аварийного старта. За мгновение до того, как перегрузка перешибает дыхание, слышит грустный женский голос. «Прощайте, лейтенант Стейнберг». «Прощай, 3071», хочет ответить Карл, но не может. Стартовая перегрузка давит на грудь чугунной плитой. «По крайней мере, я сделал все, что мог». Стейнберг пытается убедить себя, непонятно в чем. Стараясь заглушить себе острое чувство вины перед умирающим кораблем, его кораблем. Консоль управления теряет четкость, слезы. Он играет джойстиком управления, сваливая утлое суденышко в голубой шар Джорджии. Где-то высоко над ним окончательно нокаутирует беднягу 3071. Он вспыхивает напоследок ослепительным солнцем. Его обломки метеоритами чертят атмосферу. Крохотными смертельными пульками прошивают бросающиеся в рассыпную истребители. Россыпь сгорающих в атмосфере обломков маскирует бот. Стейнбергу опять дьявольски везет. Он отчаянно гасит скорость. Кабина начинает наполняться демпферным гелем, призванным смягчить аварийную посадку. Тревожный писк зуммера врывается в эйфорию спасения. Облучение радаром наведения. Кажется, везение кончилось. На хвосте пара истребителей. Они уравнивают скорость, идут след в след, почему-то не стреляют. Бот выпускает короткие крылья, вихрь огня несется вниз. Змей главный, я змей 2, цель захвачена, разрешите открыть огонь. Напряженно интересуется молоденький ведомый. Ему очень не хочется упустить свой шанс, открыть личный счет. Что может быть лучше для молодого пилота? «Змей-2, ответ отрицательный. Не трать ракеты. Выводим его в нижние слои. На высоте 5-10 расстреливаем из пушек. Я покажу, как это делается». С покровительственным оттенком отзывается ведущий пары. «Принято, змей-главный». В просветах низких облаков мелькает зеленое море джунглей. Бот отчаянно мечется, делая неуклюжие попытки уйти от преследования. Двойка тяжелых космических истребителей, играя с беззащитной жертвой, следует сзади. «Что ж, теперь все средства хороши», — решает Стейнберг. Он срывает пломбу защитного колпачка, вдавливает кнопку подачи аварийного сигнала. «Мэйдэй! Мэйдэй! Спасательный бот имперского военного флота терпит бедствие, атакован авиацией противника. Следую курсом!» — истошно вопит в эфир бортовой компьютер.